Концентрация. Глубокие размышления под силу только устойчиво сфокусированному уму. Чем хуже мы можем сосредоточиться, тем более поверхностны наши размышления. Чем более обрывочны наши размышления, тем вероятнее их банальность. Дэниел Голдман. То, насколько хорошо будет сделано дело, напрямую зависит от способности делающего концентрироваться. В документальном фильме «Стать Уорреном Баффетом» Уоррен Баффет сказал, сразу же после знакомства с Биллом Гейтсом, «Эпоха гаджетов значительно способствует информационной перегрузке. Постоянно меняющиеся кадры в смартфоне или на экране монитора формируют клиповое мышление, оно становится обрывистым и фрагментарным. При этом невозможно длительно концентрироваться на какой-либо мысли, ее быстро сменяет другая. Фильмы, сериалы, клипы, мультфильмы частой сменой кадров хорошо удерживают внимание, но формируют у зрителя клиповое мышление. Например, в мультфильмах серии «Маша и Медведь» смена кадра происходит каждые 1-2 секунды. За это время мозг не успевает проанализировать увиденные, мышление не задействуется. Таких мультфильмов становится все больше, и педагоги бьют тревогу из-за того, что школьникам все сложнее понимать смысл прочитанного. Особенно недоступной для них стала классическая литература. Можно возразить, что не все взрослые понимают классическую литературу, но было целое поколение детей, которые ее понимали и хорошо усваивали. Это было поколение, которое смотрело мультфильмы со сменой кадра 15-20 секунд. Для человека с клиповым мышлением классика стала пыткой, так как он не способен длительное время наблюдать за постепенным раскрытием сюжета. Можно подсесть на информацию, получая от новизны небольшие выбросы дофамина и уподобиться наркоману. Информационный наркоман совершает подмену. Вместо того, чтобы жить, он становится зрителем и смотрит, как живут другие. Если он захочет дружбы, то посмотрит сериал «Друзья». Если возникнет желание прячется от реального мира в мир виртуальный. Цифровой бум негативно сказался и на самодисциплине социума. Увеличились проблемы, связанные с лишним весом и алкоголем, а также появились новые, такие как интернет-зависимость, игровая зависимость и порнозависимость. Когда информации слишком много, человек имеет склонность затягивать принятие важных решений, скрываясь от давящего чувства ответственности в раковине зоны комфорта. Он начинает уделять время и внимание неприоритетным вещам, которые ему знакомы и в которых он чувствует себя полностью компетентным. Его активность становится неэффективной. Это происходит вследствие того, что для любого человека очень болезненно состояние бессилия. Занятия простым рутинным делом могут немного притупить ощущение бессилия. В этот момент человеку необходимо ощущать, что он делает хоть что-то, например, играет в игру или смотрит фильм, либо бесцельно просматривает страницы малознакомых людей в социальных сетях.